Гражданином этим оказалась волосатая ведьма, потратившая все свои сбережения на оплату пластической операции, явно не удавшейся. «Если своевременная оплата налогов не может защитить человека от подобного посягательства», — вещала она, когда Лич прервал ее на полуслове, обратившись к ближайшему полицейскому из ограждения. «Заткните эту сучку», — пролаял он. «Если потребуется, убейте», — и проследовал дальше. На тот момент на сцене преступления доминировал судебно-медицинский эксперт под самодельным шатром из полиэтилена, одетый в причудливую комбинацию из твидового костюма, резиновых сапог и плаща по последней моде. Он только что завершил первичное обследование тела, и Лич увидел достаточно, чтобы понять, что они имеют дело либо с трансвеститом, либо с женщиной неопределенного возраста. В любом случае жертва сильно пострадала, лицевые кости раздроблены, из дыры, на месте которой когда-то было ухо, сочилась кровь. Содранная кожа на черепе отмечала места, где были вырваны волосы. Голова свисала под вполне естественным углом, но была противоестественно развернута. Человеку и без того чуть не падающему с ног от лихорадки такое зрелище пришлось удивительно кстати. Медэксперт доктор Олаф Гротсин уперся ладонями в колени и выпрямился. Он стянул с рук латексные перчатки и бросил их ассистентке. И тут заметил Лича, который пытался игнорировать свое дурное самочувствие и одновременно оценивал то, что можно было оценить с позиции в 4 футах от тела. — Выглядишь ужасно, — сказал Гротсин Личу. — Что тут у нас? — Женщина. Когда я прибыл, была мертва как минимум час. Максимум 2. Ты уверен? В чем? В поле или во времени? Меня сейчас волнует пол. У нее есть груди. Старые, но есть. Что касается остального, то мне не хотелось срезать белье прямо на улице. Полагаю, ты в силах подождать до утра. Что произошло? Наезд и бегство с места происшествия. Повреждение внутренних органов. Рискну предположить, что разорвано все, что только может быть разорвано. Лич сказал «хреново» и, обойдя Гротсина, опустился возле трупа на корточки. Тело лежало у правого переднего колеса Воксхолла калибры, на боку, спиной к дороге. Одна рука закинута назад, ноги спрятаны под автомобиль. «Сама машина не повреждена», — заметил Лич. Это не явилось для него неожиданностью. Он с трудом мог вообразить ситуацию, в которой водитель в отчаянных поисках места для парковки наезжает на лежащего на дороге человека. Затем Лич осмотрел следы от колес на теле женщины и на ее темном плаще. — У нее вывихнута рука, — продолжал за его спиной Гротсин. — Обе ноги сломаны, и мы обнаружили розовую пену. Увидишь, если повернешь ей голову. Дождь не смыл ее. Голова была защищена капотом машины. Защищена. Странный выбор слов, — подумал Лич. Бедняжка мертва, кем бы она ни была. Розовая пена из легких указывала на то, что женщина умерла не сразу, но им от этого толку было мало. И уж тем более никакой пользы для незадачливой жертвы. Конечно, если кто-нибудь не наткнулся на нее, пока она была еще жива, и не расслышал несколько важных слов, Лич поднялся и спросил. — От кого поступило сообщение? — Он здесь, сэр, — ответила старшему инспектору ассистентка Гротсина.